Глава 33. Москва. Среда. 18:45. «Что на записи?» — задал вопрос Саблин. «Камера висит над дверью», — доложила Дина. «Видно, как Николаев входит в магазин и уходит через 15 минут». «В котором часу?» «В начале первого». «По камере понятно, была ли Хубулани в этот момент в магазине?» «В 9 часов утра видно, как она переворачивает табличку с надписью «Открыто». Заходила она, скорее всего, через подсобку. Там есть вторая дверь, ведущая во двор дома, но там камер нет». «Ясно». «Думаю, Хубула не знает, кто убил этих двоих и где сейчас Крюкова». «Возможно». Саблин достал сигарету, но не закурил, вертя в руке. «Задержим ее еще на сутки. Пусть посидит, подумает», — высказал предложение Бойко. «Нет», — возразил ему Саблин. «Она держится, но напугана. Мы ее отпустим и посмотрим, куда она направится, с кем будет контактировать». Саблин вышел из помещения и вернулся обратно в допросную. «Так...» Следователь сел за стол. «На чем мы остановились?» «А, да, Николаев и его дочь. Вам не кажется странным, что два человека, связанные с вашим магазином, мертвы? Рульковский и Николаев?» «Я ничего об этом не знаю», — ответила Карина. «Скажите, где вы были во вторник в начале первого?» Хабулани задумалась на секунду. «Я была на работе, в магазине, как обычно». «В это время заходил Николаев. Это подтверждает камера наблюдения. Что он делал в лавке?» «Кажется, приходил к дочери. Я видела, как они разговаривали». «То есть с вами он не общался в тот день?» «Нет». «Он умер через несколько часов после того, как заходил в ваш магазин». Хабулани посмотрела на адвоката. «Моя клиентка уже ответила на вопрос». «Да, я прекрасно слышал». Саблин сурово взглянул на адвоката. «Просто мне кажется это довольно странным. Карина Георгиевна, подскажите, пожалуйста, какое у вас образование?» «Я ветеринар, но давно не работаю по профессии». «Понятно. А что вы знаете про тайное общество?» «Тайное общество? Какие еще общества? Что за вопрос?» Карина поморщилась. «Состояли или состоите ли вы в каком-либо обществе сейчас? Тайном или открытом? Научном или оккультном?» «Нет», — коротко отреагировала Хабулани. «Вы уверены?» «Да, уверена». «Предоставляли ли ваш магазин к услугам какого-либо общества?» «Нет». «В вашем магазине собирались когда-нибудь члены тайных обществ или сект?» «Нет! Что у вас за идиотские вопросы?» — возмущенно спросила Хабулани. «Моя клиентка не будет отвечать на подобное. Вы хотите предъявить какие-то обвинения?» — вмешался адвокат. «Пока нет». «Тогда мы пойдем. Не вижу смысла более тут находиться. Карина?» Адвокат встал. «Да-да». Хабулани поднялась со стула. «Не буду вас больше задерживать». Из коридора Бойко открыл дверь допросной, пропуская адвоката и Хабулани на выход. «Есть ли шанс, что она не вовлечена во все происходящее?» — поинтересовался Бойко, как только Хабулани исчезла из вида. «Сомневаюсь», — ответил Саблин. «Она может быть не причастна лично к убийствам, но она точно знает, кто и по каким причинам это сделал». Бойко кивнул.